Побег на Памир. Глава 1. С чего все началось? Наверное, со смерти отца. Хотя, когда он был еще жив, мать тоже иногда срывалась на выпивку, но это хоть и происходило, но все же достаточно редко, и только в тот момент, когда отец уезжал в командировку. Отец работал водителем на тягаче, в подразделении Узмежавтотранс. Благодаря этому, у него была возможность выехать за рубеж. Правда, этот рубеж ограничивался чаще всего социалистическими странами – Польша, ГДР, Чехословакия. Но даже это приносило семье ощутимый дополнительный доход. Вся мебель, что имелась у нас в квартире, а также одежда, обувь и все остальное, чаще всего, либо привозились из-за границы, либо покупались здесь, в магазине «Березка». Просто часть зарплаты отец получал чеками, и мы могли ни в чем себе не отказывать. Единственной проблемой было то, что отец почти не появлялся дома. После возвращения из рейса он отдыхал день-другой, а после вновь садился за руль и уезжал в очередной рейс. Тут был выбор: или ты по первому слову срываешься с места, выполняя приказ начальства, либо тебя переводят на внутренние рейсы. Зарплата, разумеется, и там довольно неплохая, но именно, что неплохая, и не идущая ни в какое сравнение с той, что платит сейчас. Конечно, с каждого рейса отец, как минимум половину привезенного, отдавал начальству, но без этого получить такую должность было просто невозможно. Как-то слышал разговор отца со своим знакомым. Оказывается, чтобы только устроиться уборщиком трибун на стадион «Пахтакор», кое-кто готов выложить больше 10 тысяч рублей. При этом зарплата полностью отходит бригадиру. Но говорят, все это оправдывается после первых двух матчей. За счет одних только собранных на трибунах бутылок и макулатуры, уже через месяц уборщик выходит на такие суммы, что остается только завидовать. Впрочем, не мудрено, учитывая, что футбол нынче в моде, а матчи проходят постоянно, да и на трибунах не бывает свободных мест. Также понятно и то, что привозимый отцом импорт тоже не найдешь на прилавках советских магазинов. Поэтому за эту должность приходится держаться и руками, и зубами. Простите, забыл представиться. Руслан Назаров, национальность, узбек. Точнее сказать, узбек, я только наполовину, по отцу. И, Назаров, кстати, здесь чисто узбекская фамилия, причем согласно местным обычаям происходит от имени отца. То есть моего отца зовут Назар Эргашевич Эргашев. Имя Назар в переводе с арабского языка означает «дальновидный». При этом отчество упоминается только потому, что так принято в СССР. Обычно среди местных не принято его называть. И так всем понятно, что если человек представился Назаром Эргашевым, значит Эргаш – имя его отца. Взять того же Шарафа Рашидова. Рашид – имя его отца, вынесенное и в фамилию, и в отчество. То же самое и со мною. В качестве фамилии я ношу имя отца. Сомневаюсь, что так будет с моими детьми. Все-таки старые обычаи постепенно уходят в прошлое, но пока так. Да и Руслан – совсем не узбекское имя. Просто этого захотела моя мать, русская по национальности, и отец уступил ей в выборе имени. Хотя здесь выбор имени – это прерогатива именно отца. Он хотел назвать меня Рустамом, но мать уперлась, сказав, что рожает она, ухаживает тоже она, а все плюшки достаются отцу. Имя он придумывает, и отчество его, и, естественно, фамилия тоже. Ну, отец и уступил жене. Впрочем, Руслан недалеко ушел от Рустама, поэтому он не особенно и обиделся. Хотя родственники отца, конечно, были в шоке. Звали мою мать Людмила Романовна Красинская. Почему звали? Об этом чуть позже. Мне 15, вернее почти 16 лет. Родился я 1 августа 1954 года. До недавнего времени мать, закончившая Ташкентский институт иностранных языков, преподавала в школе, причем преподавала испанский язык. Впрочем, то, как называется иностранный язык и языковые знания, получаемые в советских школах, не имело большого значения. Разве что только в том случае, если школа была специализированной. Но и здесь основным языком, как, впрочем, и в большинстве высших учебных заведений, считался английский. Но дело в том, что помимо английского языка, в советских школах давали основы французского, немецкого и испанского. Последнего довольно редко, но тем не менее с работой для матери проблем не существовало. Впрочем, в СССР и так не было безработицы. Что же касается языков, считалось, что разнообразие только повышает качество учебы. Другое дело, что и все вышеназванные языки тоже были бесполезны в плане того, что границы страны были надежно заперты. Причем, боюсь, заперты границы были не от иностранных шпионов и контрабандистов, хотя и от них тоже, но в основном от советских людей. Иначе, наверное, половина бы разбежалась кто куда. Но так или иначе, применить полученные знания все равно было негде. И потому это было пустой тратой времени. Может, не для всех, но точно для большинства. У мамы была школьная подруга, преподавательница французского. Так ее французский был с таким чудовищно узбекским акцентом, что понимали ее только ее ученики. То, что после этих учеников не понимал уже никто, абсолютно никого не волновало. Школьный объем знаний выдан, усвоен, а остальное от лукавого. Хотя как раз испанский язык в Ташкенте с некоторого времени считался довольно востребованным. Дело в том, что начиная с 1966 года каждые два года в Ташкенте проводился международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки. В основном в прокате были, конечно, индийские фильмы, но часто привозили и что-то другое. И самое главное, в дни фестиваля на улицах города было полным-полно туристов. И если за англоговорящими туристами еще велось какое-то наблюдение, то с латиноамериканцами можно было общаться безо всяких проблем. Испанский язык преподавался только в двух школах города и Институте иностранных языков. Поэтому все основные фигуранты, знающие этот язык, были давно известны в комитете, буквально все, за исключением, пожалуй, меня. Учитывая то, что мать преподавала этот язык, мне вначале через «не хочу» приходилось общаться на нем с нею и дома. Зато после, мне это даже понравилось, и я с удовольствием общался не только с нею, но и с приезжающими в Ташкент латиноамериканцами. Я от природы достаточно смугл, впрочем, как и большинство узбеков, и отличаюсь от них, разве что, более европейскими чертами лица, за счет матери. Поэтому спутать меня с испаноговорящими туристами проще простого. К тому же одеваюсь я не в советский ширпотреб, а в вещи, купленные в Березке, поэтому спутать меня с иностранцами проще простого. И хотя в нашем доме всегда было полно импортных вещей, сам факт того, что благодаря знанию языка, я мог свободно общаться с туристами, заходить в любую гостиницу, где они проживали, давал такую порцию адреналина, что было очень весело наблюдать за безопасниками, принимавшими меня за одного из иностранцев. Особенно в свете того, что наша семья и так была под пристальным вниманием местного КГБ, только из-за того, что отец работал в УЗМИЖе в Татранс и часто выезжал за границу. Другими словами, я ходил по лезвию ножа, и мне это доставляло удовольствие. Пока мать работала в школе, все было нормально. Видимо, работа отвлекала ее от бытовых мелочей, от частых командировок отца, и в семье царил мир и покой. Сейчас, в прошествии лет, я думаю, что в том, что произошло в какой-то степени, виноват и отец. В один прекрасный день он предложил матери бросить работу, мотивируя это, во-первых, тем, что жена порядочного узбека должна сидеть дома, занимаясь домом и детьми, а, во-вторых, тем, что того, что он зарабатывает, хватит на всех. Зарплата у него действительно выходила очень высокой. К тому же он, как я понял, не чурался и контрабанды, впрочем, как большинство шоферов, имеющих возможность выезда за рубеж. И то, что он привозил оттуда, с радостью забирали у него заказчики, выплачивая за это очень приличные деньги. В общем, мы ни в чем не нуждались. Более того, одевались мы, как я уже говорил, далеко не в советский ширпотреб. Мама вначале отказывалась, но отец сумел настоять на своем. И потому мама, окончательно рассчитавшись со школой, села дома, тем более, что в Узбекистане считалось, что сидящая дома замужняя женщина не является тунеядкой в силу местных обычаев. Хотя изредка она все же делала переводы с испанского языка, хотя это случалось очень редко. Все же этот язык не слишком востребован в Союзе. Именно это, то есть большое количество свободного времени, как мне кажется, и стало первыми шагами ее падения. Может, я не слишком правильно выразился, и мать точно не была проституткой, в этом отношении можно не сомневаться, но то, что было нечем себя занять, да еще и сплетницы-соседки, с которыми ей пришлось как-то убивать это время, пробудили в ней чувство ревности. Если раньше она довольно спокойно воспринимала частые поездки отца, то потом его частые рейсы дали повод к тому, что она заподозрила его в измене. И хотя отец не давал для этого никакого повода, Мать начала топить свои подозрения в вине. Вначале это происходило довольно редко и в основном в отсутствии отца. Лишь однажды это произошло при нем, и в доме разразился страшный скандал. Дело в том, что узбеки приверженцы ислама, в котором запрещено употребление вина. Хоть при СССР Узбекистан и считался светской страной, но где-то в душе, все же многие были и знакомы с Кораном, и знали молитвы и даже соблюдали намаз, хотя внешне этого и не показывали. Как-то было не принято такое, особенно среди членов партии, а отец был именно коммунистом. Может, не совсем в силу убеждений, а скорее в плане того, что на его должности нельзя было оставаться в стороне от партии, но тем не менее, да и к пьянству он относился резко отрицательно, и как бы то ни было, отец был трезвенником, и если когда-то и пригубливал, во время каких-либо семейных торжеств, то этим все и ограничивалось. Поэтому увидев, однажды пьяной свою жену, он просто озверел. К тому же, и этот факт был более основателен, на то предприятие, где он в то время работал, устроиться человеку со стороны, было практически невозможно. Все работающие и семьи работников находились под пристальным присмотром местного КГБ. Все же отец выезжал за границу, и с этим в СССР было очень строго. Поэтому любое поведение жены или другого члена семьи, включая его самого, выходящие за рамки морали, били в первую очередь именно по отцу, а, во вторую очередь, по нашей семье. В тот раз отец смог вколотить в сознание матери свои слова, именно вколотить, потому что иначе она не понимала. И во всяком случае, до самой его смерти, в доме была тишь и благодать. И если мать и прикладывалась к бутылке, то только тогда, когда отец находился в рейсе, и ни разу не выходила из дома, будучи под шофе. Отец погиб неожиданно. Впрочем, а кто вообще ждет с нетерпением своей смерти? Просто в один из дней, у нас в доме, появились работники особого отдела его предприятия, и долгое время беседовали с матерью и немного со мною. В конце разговора, все же сообщив, что машина отца была обнаружена сгоревшей дотла, чуть в стороне от автомобильной дороги, соединяющей Узбекистан с Россией, примерно в 200 километрах от города, на территории Казахстана. Дорога эта была еще тем испытанием. Отец всегда отзывался о ней, как о чем-то непотребном, но другого пути просто не было. Вернее сказать был, но это был огромный крюк тысячи на полторы километров, через Киргизию, Алма-Ату, Талдыкурган и дальше на север. Здесь же был более короткий путь, хоть дорога большей частью была даже не асфальтирована, она тянулась по пустынным районам Казахстана, и порой до ближайшего селения было больше суток езды. Видимо, кто-то увидел одинокий груженный тягач, следующий по тракту, и решил, что ему будет чем поживиться. Тем более, что на таких грузовиках во весь прицеп проходила красная надпись «Узмежавторанс», указывающая на то, что грузовик делает рейсы за рубеж. А учитывая, что он направлялся в сторону Ташкента, было понятно, что он наверняка возвращался из-за границы, и наверняка что-то везет, то есть игра стоила свеч. Увы, никаких следов, кроме полностью сожженного грузовика, не нашлось. Да и где их можно было отыскать, если в обе стороны от дороги, на многие километры, голые степи, пески и пустыни. Проходящие по дороге грузовики достаточно редки, и даже если грабеж занял больше нескольких часов, вполне могло случаться так, что свидетелей просто не нашлось. Но даже если бы и были, наверняка бы постарались оказаться как можно быстрее и дальше от этого места. Поэтому хоронить пришлось лишь небольшую горстку праха, собранную из кабины грузовика. После этого мать сорвалась с катушек. Сейчас, когда погиб отец, ей почему-то стало на все наплевать. Я еще могу допустить, что тому причиной были родственники со стороны отца. Как я понял из ее слов, отец женился против воли родителей, и потому невестку, мою мать, не слишком воспринимали в доме родителей отца и других родственников. Впрочем, как и меня. С другой стороны, я и сам, хоть и знал местные обычаи, в совершенстве владел узбекским и немного таджикским языком, больше относил себя именно к русскому народу. Да и мои друзья тоже в основном были русскими. До сих пор помню их немалое удивление, когда они узнали о том, что моя национальность – узбек. Дело в том, что в нашем классе было двое Назаровых. Кроме меня учился и мой, можно сказать, однофамилец Сашка Назаров. Типичный русак, которого ни за что не назовешь как-то иначе. К тому же Руслан тоже совсем не узбекское имя, и потому по всем раскладам меня принимали за русского. Да и в нашем районе, Хоть и встречались узбеки, но больше обрусевшие. Кстати, сейчас многие узбекские семьи старались, так сказать, обрусеть. Возможно, причиной того был социалистический строй, или находились какие-то другие мотивы для этого. Но я знал много семей, в которых, например, глава семьи представлялся как Валентин Алексеевич, хотя настоящее его имя звучало как Вали Алиевич. Нашу соседку я всегда называл тетя Зина, хотя по паспорту она была Зейнаб. Трех дочерей и сына они тоже называли русскими именами, а глава семьи сразу попросил называть себя дядя Аркадий, хотя настоящее имя, как я узнал много позже, звучало как Ариф. Все это было неудивительно и воспринималось как должное. Хотя в колхозах и кишлаках, куда мы частенько выезжали в начале осени на сбор хлопка, редко можно было встретить узбека с русским именем. А если кто-то переиначивал его на русский лад, то его старались мягко поправить, или выдавали сокращенную версию имени, но тем не менее именно в узбекском звучании, и очень обижались, если их называли как-то иначе. Родственники, конечно, появились на похоронах отца, но после того, как мать заявила о том, что хоронить отца будет по своим обычаям, тут же разбежались по сторонам. По большому счету, неправы, как мне кажется, были все, и мать, и родные со стороны отца. Ладно бы сохранилось его тело, вопрос другой. Узбеки хоронят своих усопших несколько иначе, чем европейцы, и поэтому я прекрасно понимаю их позицию. У узбеков не принято класть покойника в гроб. Его просто оборачивают тканью, саваном и в специальном катафалке, несут до места погребения на плечах мужчин, причем легким бегом, и постоянно сменяя друг друга. При этом похоронить должны в день смерти и до заката солнца. Разумеется, если кладбище находится далеко, часть путь проделывается на транспорте. Но как минимум пару-тройку километров от дома, и столько же перед кладбищем, катафалк проделывает на плечах мужчин. Никого из женщин на кладбище при похоронах не допускают. Женщины прощаются с усопшим на выходе из дома. Вдобавок ко всему, могила тоже выкапывается иначе, чем у русских. Вначале роется не очень глубокая яма. На определенной глубине, где-то около 120 сантиметров, отрывается боковая ниша, в которую и укладывается покойный. После чего эта ниша прикрывается сбитым деревянным щитом, поставленным под наклоном, и могила закапывается. Но здесь от отца остался лишь пепел, взятый в кабине грузовика. Причем далеко не факт, что этот пепел принадлежал отцу. Та же милиция вполне допускает тот факт, что отца убили и закопали где-то в другом месте, а машину сожгли. Но мать уперлась в своем норове и буквально разогнала всех родственников отца. Впрочем, как я понял, они не особенно и навязывали свою помощь. А после похорон она просто сошла с ума. Ей было наплевать на себя, на меня, да и собственно на всех окружающих. Она просто покупала очередную бутылку водки, вина или какого-то дешевого пойла, взятого неизвестно где и у кого, приносила ее домой, выпивала ее и засыпала там, где придется. Первое время я еще как-то пытался ухаживать за ней, старался переложить ее на диван, подтереть лужу на полу. Однажды вызвал неотложку и, заплатив врачам, упросил прокапать ее, чтобы вывести из запоя. Но стоило ей только прийти в себя, как она тут же подхватила деньги и умчалась за очередной бутылкой пойла. Прекрасно понимая, что в итоге она пропьет все, до чего дотянется, я собрал в доме все наличные, добавил к ним все золото, что когда-то приобретал отец, по какому-то наитию, добавил ко всему этому свои документы. Паспорт сейчас получают на 16-летие, поэтому в шкатулку ушло свидетельство о рождении, и все собранные справки, касающиеся меня и оставшиеся после отца. От отцовских накоплений на автомобиль мне удалось урвать чуть больше 2000 рублей, хотя я точно знал, что сумма, имеющаяся в доме, приближалась к 4000. Что-то было еще на сберкнижке, но по советским законам мать или я как возможный наследник могли снять со счета деньги только через полгода после его смерти, и то если не объявятся другие претенденты на наследство. Золото принадлежало, конечно, матери, но увидев однажды, как она утащила свою новенькую кофточку и вернулась без нее, но с бутылкой, понял, что скоро доберутся и до него. Поэтому я забрал и его, сложив все отложенное в деревянную шкатулку, в которой всегда лежали мамины драгоценности и иногда деньги. Я обмотал ее синей пластиковой изолентой и, поднявшись на чердак нашего дома, спрятал коробочку под слой утеплителя из керамзита, в самом дальнем углу чердака. Я прекрасно понимал, что все это добром не кончится. И рано или поздно, мать либо заберут санитары и отправят на принудительное лечение, либо она выпьет что-то не то и отравится. Несколько раз пытался связаться с родственниками, но мне прямо отвечали, что не забыли о словах матери в день похорон отца, и потому нечего названивать, никакой помощи мне не окажут. И самое паршивое во всем этом было то, что мне было всего около 16 лет. Другими словами, стоит матери исчезнуть из моей жизни. Неважно, в психбольницу или морг, меня тут же заберут в детский дом. Советские законы такие, что я при всем желании не смогу продолжать жить в своей квартире без опеки взрослых. Поэтому до совершеннолетия мне придется отправиться в сиротский приют, а это означало, что от всего того, к чему я привык, не останется ничего. Квартира и все имеющиеся в ней вещи уйдут новому квартиросъемщику, и хорошо, если мне перепадет хоть какая-то компенсация за все это. А скорее всего, об этом даже не вспомнит, а после достижения совершеннолетия, мне грозит в лучшем случае комната в коммуналке, а скорее всего койка в холостяцком общежитии какого-нибудь комбината строительных материалов. Так оно и произошло. Матери хватило здоровья всего на какой-то месяц, когда приобретенная неизвестно где бутылка водки оказалась набодяженной на основе метилового спирта. Глава 2.2. После похорон матери я прожил в своей квартире еще около недели, наслаждаясь последними днями относительной свободы и отдельной жилплощадью. В один из дней ко мне нагрянули совсем нежелательные гости, уже с ордером на вселение, и, дав мне полчаса на сборы, приказали убираться вон. Я бы, разумеется, всех послал в космос или куда-то подальше, но с гостями были представители милиции и опеки, объяснившие мне всю правомерность подобного состояния вещей. Забудь, окончишь школу, по достижении тобой 18 лет, по закону, тебя обязаны обеспечить жильем. А эта квартира уже нашла своих квартиросъемщиков. То, что при этом квартиросъемщики называли прибывшего с ними милицейского полковника папой, и не обращая на меня никакого внимания, восхищались доставшейся им совершенно бесплатно мебелью, импортной одеждой, посудой и прочими вещами, было вполне в порядке вещей. И на что можно надеяться, решил уточнить я. Если до того момента не создашь семью, скорее койка в общежитии при каком-нибудь заводе. Если женишься, и у руководства будет такая возможность, малосемейка или комната в семейном общежитии. То есть вы хотите сказать, что отобрав у меня трехкомнатную квартиру со всеми удобствами и ограбив меня до последней нитки, согласно советским законам, мне положена только койка в общежитии? Прекрати говорить глупости. Государство заботится о таких, как ты. Ты будешь следующие 2 года жить ни о чем не думая, а государство обеспечит тебя едой, одеждой и крышей над головой. И ты еще смеешь возмущаться и произносить такие слова. Квартира у меня и так была, пока вы ее не отобрали. Одежда тоже. Почему я должен идти в приют, имея все это? Мне уже через месяц исполнится 16 лет. Я получу паспорт, значит, смогу сам работать и обеспечивать себя сам. А до этого момента имеются накопления в Сберкассе, сделанные моими родителями. Вот через месяц и поговорим. Закрыла она вопрос, а после добавила пафосно: закон суров, но это закон. И на этом все завершилось. Кто там меня будет слушать, если квартира уже отдана нужным людям? Был бы я совершеннолетний, все было бы иначе. А так как мне всего 15 лет, следовательно, у меня до совершеннолетия должен быть опекун. Все родственники со стороны отца отказались от этой сомнительной, по их словам, чести. Со стороны матери имелась всего лишь дальняя тетка, живущая в какой-то Тмутаракане, и с ней просто, я думаю, не стали связываться. Свяжешься с такой и упустишь шикарную квартиру. А так отправил ублюдка в приют, и все на мази, все формальности соблюдены, потому следующие 2 года мне предстоит провести в одном из детских домов. Правда, с местами в них тоже наблюдались некоторые проблемы, и из-за чего мое выселение затянулось так надолго. А может, просто случился небольшой затык в переоформлении моей квартиры, и это больше похоже на правду. Ведь это делается не просто так. Каждого заинтересованного нужно отблагодарить, занести подарок, что-то пообещать. В итоге для меня было найдено место в школе-интернате 103, города Ташкента, расположенного буквально в нескольких шагах от дома на массиве по улице Лисунова. Особенного выбора не было, да и моего согласия никто не спрашивал. Хотя этот выбор был и не самым лучшим в отношении меня. Дело в том, что до недавнего времени я учился в 226 школе, что расположено буквально за забором школы-интерната. При этом, взаимоотношения ребят обеих школ были, мягко говоря, натянутыми. Любая встреча сироток с моими одноклассниками обычно заканчивалась дракой. В чем причина такой нелюбви, было в общем ясно с первого взгляда. Большинство учеников нашей школы и моего класса имели достаточно обеспеченных родителей и соответственно отношение к инкубаторским, как их называли в глаза и за глаза, было презрительным, если не сказать большего. То, что меня сейчас определили в этот интернат, было ударом под дых. Особенно удручало то, что школа-интернат, как и большинство заведений подобного рода в Узбекистане, была чисто мужской. Разумеется, существовали и женские интернаты, но смешанных заведений подобного рода почти не было, разве что несколько детских домов в республике, и все. Вдобавок ко всему, именно эта школа была чисто узбекской, то есть преподавание всех предметов шло именно на узбекском языке, и, кстати, считалось довольно низкокачественным. Я не раз слышал разговоры родителей о том, что дети, окончившие национальные школы, чаще всего отправляются либо в профессиональные училища, либо сразу на заводы или в колхозы. Читать, писать, считать умеют, для колхозника или рабочего, достаточно. Едва услышав название, я понял, что добром все это не закончится. Но любой протест, который я попытался высказать в ответ, отклонялся безапелляционно. Я попробовал было возразить, что в этом интернате меня попросту прибьют, но никто не стал меня слушать, а тетка из опеки вообще воскликнула: «Не выдумывай глупости, мы живем в советской стране, где государство заботится о подрастающем поколении, никто тебя убивать не станет, это не тюрьма, а школа-интернат, где учатся советские дети, скажи, спасибо, что нашли место в городе, если бы оно оказалось занято, тебя бы отправили в поселок Зангиата, а там все гораздо хуже в бытовом плане. Я согласен, на Зангиата. Уже все оформлено, и ты будешь учиться именно здесь. Возражения не принимаются. Боюсь, местные руководители просто не понимали того, что хуже уже некуда. Сейчас, когда я вдруг стал одним из сироток, мне припомнит все, и боюсь, это припоминание очень сильно отразится на моем здоровье. И я, собирая вещи, решил, что сбегу, как только появится такая возможность, уже прикидывая, как лучше всего будет это осуществить, и благодаря свою предусмотрительность за то, что сделал закладку из денег, золота и документов, которые очень скоро могут мне пригодиться. Кстати, вопрос о моих документах все же поднимался, но я отмазался тем, что мать в последнее время пропивала все, до чего могла дотянуться. Куда именно она дела деньги и документы, я попросту не знаю. Предполагая, что большую часть вещей у меня все равно отберут, если не руководство интерната, то его воспитанники, я постарался взять с собою что-то достаточно простое и прочное. Тем более, прикидывая маршруты отхода, понимал, что мне придется скорее всего ночевать на природе, и потому нужно было что-то достаточно прочное, не особенно маркое и не слишком вызывающее. В итоге, остановился на рабочих брюках из плотной брезентовки, точно такой же куртки, пары футболок и нескольких комплектов нижнего белья и носок. Вся эта верхняя одежда уже использовалась мною для вылазок в горы на выходные дни и показала себя с самой лучшей стороны. Помимо этого в мой походный рюкзак легли средства личной гигиены, перочинный нож с ложкой и несколькими лезвиями. И самое главное, фотография родителей в небольшой застекленной рамке. Кроме всего вышесказанного, у меня имелось еще и 120 рублей денег, найденных в доме, за последнюю неделю пребывания в нем. Предполагая скорый отъезд в какой-нибудь приют, большая их часть была надежно упрятана в широкие лямки рюкзака. При себе я оставил около 5 рублей и немного мелочи. Наверное, надо было добавить к чердачной закладке кое-что и из одежды, но почему-то не подумал об этом раньше, а сейчас было уже поздно. Школа встретила меня гулкими пустыми коридорами. Как оказалось, все воспитанники этого приюта находились в летних лагерях. Поставив меня на учет и выдав местную форму, в дополнение к тем вещам, что имелись у меня, накормили беляшами, купленными в соседней столовой, и предложили занять любую койку в общежитии, сказав, что сегодня никаких действий не ожидается, а вот завтра с утра меня отправят в один из лагерей к детям. Общежитие больше напоминало армейскую казарму. Во всяком случае, если верить рассказам покойного отца, она должна была выглядеть именно так. Огромная комната, в которой находится около сотни двухъярусных армейских коек, установленных парами с узким проходом между ними, в котором расположились две тумбочки, установленные друг на друга. В данный момент никаких постелей на них, кроме свернутых матрацев, не наблюдалось. Поэтому, сказав, что одну ночь можно переночевать и так, руководители сего заведения оставили меня одного и, заперев двери интерната на замок, покинули здание. Вначале я хотел было добраться до учительской, забрать оттуда свидетельство о восьмилетнем образовании, которое вместе со мной привезла тетка из опеки, и смыться куда подальше, не дожидаясь поездки в лагерь. Тем более, что отсюда до моего дома было всего пара сотен шагов. Там можно было влезть на чердак, забрать шкатулку, взять билеты на поезд и уехать куда-нибудь подальше. Сейчас при покупке билетов не требовали паспорт, а при посадке в вагон достаточно было предъявить свидетельство о рождении и сказать, что еду на каникулы к родным, и это бы запросто прокатило. Тем более, что мне уже почти 16 лет, да и дети сейчас спокойно путешествуют по стране, можно сказать, в одиночку, ничего не опасаясь. Выбраться отсюда оказалось даже в принципе невозможно. На окнах имелись толстые решетки, двери в спальное помещение были закрыты на замок, и сколько бы я ни пытался как-то вылезти, ничего не получилось. Подумав о своем будущем, вспомнил все события и столкновения с интернатовскими обитателями, и у меня появилась какая-то надежда, что все обойдется. В конце концов, я не так часто участвовал в разборках между нашими школами, и в большинстве случаев старался решить дело миром. Конечно, прием будет не самым теплым, но я надеялся на лучшее. В конце концов, два, а точнее даже полтора года с небольшим, не такой уж большой срок, и я надеялся выжить с наименьшими потерями. Что представляют собой эти самые дети, я, в общем-то, знал и раньше, а теперь мне оставалось только подтвердить свои знания. Уже на следующий день меня с одним сопровождающим на его личном москвиче отправили в пионерский лагерь Пистазар, который располагался в Гундаранской долине у одноименного водохранилища. И не смотрите на название, это далеко не мат. В переводе на русский язык это звучит, как фисташковый сад. Место было просто прекрасное, с галечным пляжем, огромным водохранилищем, и вообще дышалось здесь не в пример свободнее, чем в Ташкенте. То, что это место оказалось не пионерским лагерем, а лагерем труда и отдыха, ничуть не умаляло его достоинств. Примерно год назад я отдыхал неподалеку отсюда со своими родителями и представлял, где нахожусь. Более того, однажды с отцом и его другом мы ездили на охоту. Никакого особенного зверья здесь не водится, а вот подстрелить горного козла или случайно встретить косулю вполне возможно. В тот год отдохнули очень хорошо. Я излазил все местные горы и ущелья, дочерна загорел на горном солнце и сильно похудел, из-за чего мать, охая-яхая по возвращении, долго пыталась вернуть мне прежний облик. Сейчас все было иначе. Вообще меня встретили несколько настороженно. Здесь в лагере вообще относились к вновь прибывшим людям с некоторым недоверием. А тут еще появился я, да вдобавок сразу же нашлись люди, видевшие меня раньше в школе. В общем, ничего хорошего ждать не приходилось. Оно и понятно, каждый вновь прибывший раньше жил в полноценной, какой бы она ни была, семье, а все остальные воспитанники варились в общем котле приюта с самого детства, а то и рождения. И чтобы там не говорили о том, что государство заботится об оставшихся без родителей детях, вся забота осуществлялась больше на бумаге и словах, нежели на деле. И разница в том была весьма существенная. В первую же ночь, проведенную в лагере, мне устроили темную, просто для профилактики. Хоть у нас и были некоторые терки с сиротками, но лично я никогда особенно не влезал в них, хотя большого значения это не имело. По приезду старался не выделяться из толпы, назвал свое имя, рассказал о том, где жил и почему попал сюда. Все так, как происходило на самом деле, и почти без утайки. Как итог, воспитанники выразили мне свое восхищение, устроив темную. При этом, на моем теле, хотя я еле-еле ворочил поутру своими конечностями, вряд ли можно было отыскать хотя бы один след от ночных побоев. Хотя, как я понял, отметились в них все присутствующие. И сейчас от меня ждали либо моего молчания, либо того, что я признаюсь в своем избиении. В принципе, большого выбора не было. Хотя, я все же успел заметить, перед тем как все это началось, лица пары зачинщиков, и потому, что хотя сейчас и молчал, стараясь сделать вид, что ничего не произошло, в душе вынашивал планы мести. После обильного, но достаточно простого завтрака, мы вышли на работу в местные сады, где расчищали посадки от всякого мусора, скопившегося за год, поливали и окучивали деревья, и даже лакомились его плодами. Сбор урожая должен был начаться с первых чисел августа и продолжиться до конца сентября, поэтому многие плоды уже были вполне созревшими. И мы, воспитанники школы-интерната, будем находиться здесь до самого завершения сбора урожая. Как оказалось, это гораздо лучше, чем то, что предлагалось другим классам и школам Ташкента, которые в сентябре должны были поехать на сбор хлопка. Работали мы всего лишь до полудня, а после возвращались в расположение, где обедали, а после каждый занимался тем, чем хотел. Анвар Арифович, воспитатель, постоянно находившийся среди нас, раздал последние указания, а после обратился к одному из старших воспитанников, который считался кем-то, вроде пионер-вожатого. «Ладно, я в поселок, если что ты знаешь, где меня найти», — произнес он, не особенно скрывая свое понимание о том, что после его ухода должно произойти, чтобы все было в пределах дозволенного. «Парень вроде бы неплохой, но обычай есть обычай. Если что, отвечаешь за все головой». То, что сказанное относилось именно ко мне, я понял с первых слов, хотя последние слова были обращены все-таки к Бахтиеру, пионер-вожатому, оставленному вместо воспитателя. Я и до этого момента, во время работы, частенько ловил на себе кровожадные взгляды и понимал, что ночной темной дело не ограничится, все только начинается. Но нужно было так или иначе пройти через это, и морально я был к этому, в общем-то, готов, хотя и, признаюсь честно, было несколько страшновато. Ночи никто ждать не стал. Стоило воспитателю сесть на свой мотоцикл и скрыться за воротами, как меня тут же подхватили под руки и поволокли в спальное помещение. Посторонние туда точно не зайдут, поэтому прописка останется незамеченной, даже если я буду орать. Столовая, где работают повара, находится в отдельном здании, а больше, учитывая пятницу, здесь никого нет. К тому же здесь всегда шумно, и потому не особенно кто-то обращает на это внимание. Вначале били просто так, стараясь, так сказать, соблюсти обычаи. При этом удары чаще всего попадали по корпусу, рукам, грудине. При этом, в отличие от ночной темной, никто особенно не стеснялся, и били, не ограничивая силу ударов и не опасаясь оставленных следов. Редко кто опускался к солнечному сплетению. Промежности лицо не трогали, обороняться тоже не возбранялось, но хотя я и пытался отклонить большую часть ударов, но довольно быстро выдохся. Все-таки, когда против тебя выступают как минимум полста человек, пусть не всей толпой сразу, но без устали сменяя друг друга, выстоять в таком поединке довольно тяжело. В итоге, зажатый в углу, постарался максимально закрыться руками, и уже не отвечая на удары, просто из последних сил стоял, вжавшись спиной в стену, и ждал, когда все это закончится. Ждать долго не пришлось, но оказалось, что все это только прелюдия к основной экзекуции. Если бы все ограничилось только этим, возможно, ничего того, что в итоге случилось, и не произошло. Ребятки, вдоволь намахавшись кулаками, отступились, и на сцену вышел Бахтияр с двумя своими дружками и моим рюкзачком, извлеченным ими из моей тумбочки. Едва я попытался рвануться вперед, как меня тут же подхватили под руки и даже слегка подбили несколькими ударами, чтобы остановить меня, а затем еще и приподняли над полом, что в итоге, я хоть и мог слегка трепыхаться, но сдвинуться с места у меня уже не получалось. Впрочем, долго в моих вещах не ковырялись. Бахтияр, взявшись за лямки, перевернул рюкзак вверх тормашками и высыпал его содержимое на пол, после чего, особенно не стесняясь, прошелся по содержимому рюкзака своими грязными ботинками и мыском одного из них, разворошил все наваленную на пол кучу из моей одежды, взятой в лагерь. В принципе, большого вреда он не нанес, разве что слегка испачкал то, что лежало в рюкзаке. К тому же, собираясь в интернат, я и не брал с собою ничего сильно дорогого. И сейчас в рюкзаке большей частью находились вещи, выданные мне в кладовой школы-интерната. Даже в качестве обуви на мне сейчас были не домашние кроссовки, а выданные там кирзовые полусапоги с ремешком на голенищах. И единственное, что меня сейчас беспокоило, так это фотография родителей, которая находилась среди тряпья. Очередной шаг, сделанный Бахтиером по моей одежде, совпал с характерным треском раздавленного стекла. Похоже, это услышал не только я, но и все остальные. Сам же Бахтияр, нагнувшись, брезгливо разворошил мои вещи и вытащил из кучи фотографию родителей. Заметив очередной рывок с моей стороны, он поднял фотографию к лицу и произнес: «А это у нас, что такое? А фотка смазливой шлюшки и ее мужичка? Это кто же такие? Твои папочка и мамочка? Закрой пасть, скотина! Еще одно слово, и я убью тебя, ублюдок!» Куттингискисон, выматерился пионер-вожатый. Никак у мальчика прорезался голосок. «Ты так и не сказал, кто изображен на фотографии. Телочка вроде ничего, я бы подержался за ее сосочки. Представлю ее с раздвинутыми ножками в своей кроватке. Я бы с удовольствием ее оттрахал во всех положениях, а после заставил бы долго-долго сосать». Последние слова Бахтиира вызвали радостный смех среди воспитанников и буквально выверили меня настолько, что я резким рывком, оттолкнувшись ногами от стены, вырвался из цепких рук, удерживающих меня пацанов, и, пролетев пару шагов вперед, со всего размаху, засадил мыском своего сапога по промежности вожатого, после чего, вырвав из его рук фотографию родителей, попытался продолжить, но в этот момент на меня налетели всей толпой, и я потерял сознание. Я пришел в себя в какой-то комнатке, лежа на панцирной сетке незастеленной койки. Уже находясь в сознании, но еще не открыв глаз, услышал обрывок разговора, происходивший неподалеку от меня. «Я же предупреждал вас не переходить черту, а вы что наделали? Анварака, этот ублюдок, из 226 школы. Одно это заставляет нас опустить его на самое дно. Ты же сам знаешь, как они издеваются над нашими малышами. Такое не прощается. Пусть мы не можем отомстить всем, так хоть накажем одного. Ничего выживет, а там глядишь, и сам удавится. Так что забудь, его больше нет, трогать его больше не станем, но и долго он здесь не проживет. А если менты нагрянут, вы хоть об этом подумали? Да, кому мы тут нах нужны? В крайнем случае, спрячем его, и никто не найдет. А там зачмырим, сам жить не захочет. А пока здесь в кладовке поживет, самое место для сученка вроде него. А то, что удавится, так мы-то при чем? Может, он не перенес разлуку с родителями, вот и покончил самоубийством. Еще и записку оставит, заставлю написать. Так что не беспокойся. А вещи его где? Да вон под койкой. Кому они нужны? Все то же самое, что и у всех. Небось, в интернате все оставил. Зинаида Новиняка отсоветовала с собой брать. Ладно, но до тех пор, чтобы все было прилично. Увижу, кто-то хоть пальцем тронет, не обижайтесь. Да не будем мы его бить. Лично прослежу, ну может так, для профилактики. Ну и согласись, кто-то же должен уборные чистить, порядок наводить, вот и будет занят с утра до вечера. Смотри у меня, ты первый виноват будешь, если что, учти, сам удавится, я позабочусь. Забудь, считай, его уже нет. Глава 3.3. Дождавшись, когда за беседующими закроется дверь, я кряхтя занял сидячее положение и попытался открыть глаза. Правый открылся вполне нормально, левый, чуть позже, с трудом и некоторой болью, хоть и несколько заплыл, но все же видел я через него вполне прилично, хотя и несколько расплывчато. Руки и ноги, конечно, побаливали, и судя по многочисленным кровоподтекам, болеть еще будут долго, но так или иначе, никаких переломов или вывихов я не обнаружил. А обращать внимание на боль сейчас совсем не время. Комната, в которой я находился, предназначалась, скорее всего, для всякого хлама и садового инструмента. Даже койка, на которой я пришел в себя и сейчас находился, оказалась с подломленной ножкой, и вместо нее раму панцирной сетки поддерживали несколько кирпичей. Как и говорил пионер-вожатый, у койки лежал мой рюкзак, возле которого грязной кучей валялись еще недавно новенькие вещи, выданные мне кладовщицей в интернате. Перебрав их, отложил себе относительно чистые трусы, портянки и вафельное полотенце. Что интересно, до средств гигиены так и не добрались, и все они, включая зубную пасту со щеткой, мыло и перочинный нож, который находился в том же кармашке, остались на месте. В лямках рюкзака также прощупывались спрятанные туда деньги. Откинув в сторону прочее грязное барахло, увидел рассыпанные по полу клочки фотографий и собрал все, что смог найти, очень надеясь, что смогу склеить большую часть фотографии. Похоже, добив меня в последней драке, собрали все мои тряпки и клочки фотографий в одну кучу и вывалили возле койки, основательно потоптавшись на всем этом. Поднявшись с койки, осторожно дошел до окна и выглянул на улицу. Комната оказалась на первом этаже, и окно выходило на заднюю часть здания, бывшей школы, к которой мы временно проживали. По большому счету, меня здесь ничего больше не держало. Достаточно было распахнуть окно, выбросить рюкзак, спрыгнуть вслед за ним, и можно было спокойно уходить. Куда именно идти, вопросов не возникало. В Гундаран дорога точно закрыта. Первый же мент, увидевший мою побитую физиономию и кровоподтеки на теле, задержит меня. Что произойдет дальше, непредсказуемо. Но скорее всего, подлечив, меня вернут обратно, при этом найдут железные оправдания с доказательством, что либо я упал с лестницы, либо что-то подобное. Когда об этом будут твердить 50 рыл против одного меня, поверит, скорее всего, не мне. Но даже если мне, это мало, что изменит. Поэтому, вернут обратно. Что меня ожидает здесь, думаю, не стоит даже об этом думать. Все было сказано 5 минут назад, и вряд ли, что-то изменится. Поэтому имеется лишь одна дорога, в горы. В принципе, от берега водохранилища и до Таджикистана, всего-навсего 20 километров, причем по не самым высоким горам. Лишь ближе к границе, придется взобраться на достаточно пологий склон хребта, по верхней части которого и проложена условная граница между республиками. Условная потому, что СССР сейчас един, а эти границы всего лишь отметка на карте, как сейчас говорят, объединяющие республики, а не разделяющие их. С одной стороны, это разумеется так, а с другой, вряд ли, кто-то решит искать меня с той стороны. Просто прямая линия неплохо смотрится на карте. На деле, учитывая подъемы и спуски, пусть не самых крутых гор, расстояние увеличится как бы не вдвое. И потом, учитывая, что там практически нет ни единого селения, идти туда – неимоверная глупость. Вряд ли кто-то решит, что 15-летний пацан, впервые появившийся здесь, отправится по тому маршруту. Наиболее вероятен будет как раз Гундаран, который находится в десятке километров, Кайнар, Ли Таджик Кишлак чуть дальше. К тому же, имея при себе не так уж и много денег, вполне можно сесть на автобус и добраться до Ташкента. Если повернуть на восток, то в итоге упрешься в очень длинную автомобильную дорогу, которая в итоге приведет тебя в Кушкадрию. Правда, большей частью тебе придется карабкаться вверх. Да и что делать в Кумкургане, уроженцу Ташкента? Но даже, если решат, что я могу податься туда, путь все равно один, через Гундаран. А вот, если я доберусь до границы с Таджикистаном, все будет гораздо интереснее. Дело в том, что спустившись с горы, я попаду в небольшое селение Калаяулыли, если несколько собьюсь с дороги Милуньябад. Но в любом случае и в первом и во втором селении есть автобусный маршрут через Хаджанд, Гульбахар, Тайши-Базар в Ташкент. Это получится нехилый круг, но уж точно с этой стороны меня никто ждать не станет. Добравшись до Ташкента, мне придется все же заглянуть в интернат, хотя бы потому, что там находится мое личное дело со свидетельством о 8-летнем образовании, которое забрали из моей школы и передали туда. Но сейчас это сделать проще, хотя бы потому, что воспитанники находятся в летних лагерях. Поэтому там и требуется то, всего лишь взломать входную дверь или перепилить оконную решетку. Так даже проще. Кроме того, нужно будет добраться до чердака моего дома и изъять шкатулку из тайника. А после? После все будет гораздо проще. Как-то еще несколько месяцев назад видел объявление, говорящее о том, что Бухарский метеорологический техникум объявляет о наборе студентов на базе 8 классов. Вполне можно будет отправиться туда. Это обеспечит меня жильем на время учебы, и я окажусь довольно далеко от Ташкента, и считай до призыва, меня никто не отыщет. Тем более, ни у кого не возникнет ненужных вопросов, просто потому, что этот техникум всего один на республику, а профессия довольно востребованная. Следовательно, я получу и крышу над головой, и какое-то образование. В общем, подобный расклад меня вполне устраивает. Дело за немногим добраться до таджикской границы. Больше никаких сомнений в выборе пути не возникло. Подхватив свой рюкзак, я подошел к окну и, убедившись, что на заднем дворе не наблюдается никого постороннего, открыл шпингалет и, открыв створку рамы, выбросил за окно свою ношу. И только собирался шмыгнуть туда сам, как дверь в кладовую открылась, и в нее вошел мой главный недруг, Бахтияр. «Во, как!» — воскликнул он, закрывая дверь на ключ, за собою. А наш сучонок, оказывается, уже оклемался, и даже куда-то намылился. Что это вдруг? Не понравилось наше гостеприимство, а как малышей наших травить, так это нормально. Нет уж, дружок, отсюда тебе только один выход, сук потолще и веревка понадежнее. Хотя есть варианты попроще, камень на шею и в воду, тоже подойдет. Так что завязывай с побегом, никто тебя отсюда не выпустит. Говоря все это, он подошел ко мне и, схватив за плечо, резко дернул на себя, из-за чего я и так, еле стоящий на ногах, просто улетел в другой конец, не такой уж и большой комнаты, вдобавок ко всему, врезавшись в сложенные в углу садовые инструменты и опрокинув все их на себя. «Давай вставай, не хер тут рассиживаться, найдем тебе местечко поприличнее, раз ты не желаешь тут находиться», произнес мой противник, делая пару шагов в мою сторону. Понимая, что так или иначе меня все равно поднимут, я и сам, уже уперевшись руками о пол, пытался подняться на ноги, но едва занял относительно устойчивое положение, новый удар отправил меня в соседний угол, и вновь на меня посыпались какие-то лопаты, грабли и что-то еще. «Ладно, вставай, больше бить не стану, и даже расскажу, что ждет тебя дальше. Я сегодня добрый», — произнес Бахтияр, встав напротив меня. Потом, увидев, что я пуст с трудом, но поднимаюсь с пола, развернулся, ища что-то глазами, и, похоже, решил присесть на койку, на которой я еще недавно лежал. Поднявшись на ноги, оперся рукой о древко оставшихся стоять у стенки вил, я уже совсем не осознавая своих действий, потому что голова, после недавнего избиения и двух падений, произошедших только что, уже ничего не соображала. Перехватил вилы второй рукой и, взревев из последних сил, бросился на своего обидчика. Бахтияр, похоже, совсем от меня этого не ожидал, и это изумление ясно читалось на его противной роже. Загнав острия вил в его тело, я резко выдернул их из него и, чуть изменив угол атаки, вновь всадил их в тело пионер-вожатого. С трудом стоя на ногах после недавнего избиения и двух ударов, заставивших меня летать по комнате, я чисто на злости и адреналине всаживал раз за разом в своего противника острия вил, еле удерживаясь на ногах и практически не соображая, что делаю. В моей голове визжала только одна мысль: так его еще, еще, а теперь повыше за все, за маму, за отца, за его идиотские желания. Бахтияр упал уже после нескольких ударов. Судя по выпученным глазам и широко раскрытому рту, он, похоже, пытался закричать от боли, но мои удары, безостановочно продолжавшиеся еще некоторое время, просто не давали ему это сделать. Воткнув в его тушку вилы еще несколько раз, я наконец остановился и с изумлением посмотрел на труп Бахтияра, который, дернувшись несколько раз, затих. Сроду не ожидал от себя, что смогу убить человека, но оказалось, что это не так уж и сложно. Посмотрев на содеянное мною, облегченно вздохнул. Почему-то из головы ушли все еще недавно обитавшие там тревоги и проблемы. Спокойно обойдя вокруг лежащего на полу бывшего человека, присел возле него на корточки и как-то отстранено произнес: «Закурить-то дашь, сиротка, а впрочем, куда ты нахрен денешься с подводной лодки?» После чего вполне спокойно достал у него из нагрудного пачку БТ, коробку спичек. К моему немалому удивлению, там же оказались свернутые пополам несколько денежных купюр. Когда я наносил удар вилами, то попадал в основном в брюшину и печень, лишь однажды попав в нижнюю часть груди, поэтому не достал до нагрудного кармана, где лежали сигареты, и на них не попало ни капли крови, как, впрочем, и на меня, хотя под трупом сейчас была целая лужа. После чего также спокойно достал из пачки сигарету, закурил ее и, отойдя пару шагов назад, присел на краешек койки. Сделав пару затяжек, посмотрел на находящуюся у меня в руке пачку и произнес: «Ты ведь подаришь мне ее, тебе ведь она уже не нужна, да и деньги, по большому счету, тоже мне пригодятся. Куда тебе их тратить? Там, куда ты попадешь, все бесплатно. Кстати, тебе понравилось, как я оттрахал тебя вилами? Черти в аду добавит, там любят таких, как ты, они те еще выдумщики». Последние слова показались мне смешными, и я улыбнулся. Потом, поднявшись, дошел до двери и обнаружил, что в замке торчат ключи. Похоже, Бахтияр рассчитывал еще немного поучить меня и потому надежно прикрыл дверь. Что ж, это только радовало. Значит, в ближайшее время сюда никто не войдет. Почему-то, несмотря на лежащие у моих ног труп и совершенное несколько минут назад убийство, я совсем не испытывал никакого волнения. Может, позже и придет какой-то откат, но сейчас мне казалось, что я поступил единственно верно, как и должен был поступить. И что это моя месть за его слова о моих родителях и порванную фотографию, за незаслуженные издевательства в отношении меня. В этот момент я вспомнил, что в той самой шкатулке, что спрятано на чердаке дома, находится еще несколько фотографий моей семьи, и решил, что следующий мой шаг будет правильным, как бы завершающим мою месть. Я выгреб из своего кармана клочки разорванной фотографии со словами «За вас, мои родные», высыпал клочки на тело убитого, после чего, заметив небольшой топорик, лежащий в углу комнаты, подхватил его, решив, что он наверняка пригодится в переходе через горы. Наверняка придется разводить костер, а перочинным ножом много не нарубишь. После чего вылез на подоконник, прикрыл за собой створки окна и спрыгнул на землю. Падение было не очень удачным, все же окно располагалось достаточно высоко, но я хоть и зашиб колено, но тогда просто не обратил на это внимания. Подняв рюкзак, все так же валявшийся на земле, прошмыгнул мимо кустарника и случайно набрел на место, где обычно сушат постиранное белье. Правда, на этот раз, кроме нескольких простыней, тут висело уже высохшее байковое одеяло. Подумав, что перебираясь через горы, мне наверняка придется хоть раз где-то заночевать, я огляделся, а затем быстро стащил с веревок пару простыней и одеяло. Расстелив все это на земле, уложив простыни на одеяло, свернул получившуюся стопку вдвое, а затем постарался как можно туже смотать все это в тугой валик. Тут же с помощью ремешков, имеющихся на рюкзаке, привязал получившуюся скатку к рюкзаку, а затем еще раз оглядевшись, перебросил рюкзак через забор и постарался как можно быстрее перебраться через него и самому. Подняв с земли рюкзак и нацепив его себе за плечи, быстрым шагом пошел по саду в сторону дороги. Время, судя по положению солнца, перевалило за полдень. Это даже в какой-то степени радовало. Обед в лагере давно закончился, и все сейчас разбрелись кто куда. Кто-то загорает на пляже, кто-то залег спать в казарме, в общем, каждый занимается тем, чем хочет. И самое главное, как минимум, часов до 7 вечера, никто не должен хватиться Бахтиира. После, ближе к ужину, о нем, разумеется, вспомнит и начнут поиски. Вряд ли решат, что он находится в кладовой. Дверь заперта на замок, ключи были у него. Значит, закрыл и куда-то ушел. Вряд ли он кому-то докладывает о своих перемещениях, поэтому как минимум 3-4 часа у меня есть. А если его не станут особенно разыскивать, все же завтра выходной день, и инструменты, что лежат в кладовой, никому не нужны, значит, у меня времени еще больше. В общем, хоть и нужно поспешать, но и торопиться особенно тоже не стоит. Кстати, денег, взятых у Бахтиира, оказалось 35 рублей. Это было достаточно много на сегодняшний день. Осталось только найти место, где их можно потратить. Хотя, кто-то из ребят говорил о том, что возле дороги на Гундаран, неподалеку от остановки, стоит колхозный магазин. Водки, по словам пацанов, в нем не найдешь, зато консервы, хлеб, чай, конфеты, всегда с избытком. Дойдя до дороги, я действительно обнаружил там небольшое строение с вывеской над дверью конторкой, убедившись, что никого нет, тут же прошмыгнул в него. «Кто же тебя так уделал?» – спросила продавщица. Пожилая женщина лет 50. «Да с лестницы упал, апа», – ответил я. «Апа», по-узбекски «старшая сестра», так можно обратиться к женщине. Крутая, похоже, была лестница-то. Магазинчик не поражал разнообразием, но тем не менее затариться кое-какими продуктами здесь было можно. Первым делом я попросился отпустить мне тушенку. Свиная тушенка вообще не слишком ходовой товар в Узбекистане. Покупают его только русские, поэтому в Ташкенте ее обычно разбирают довольно быстро. А вот в колхозных магазинах она может стоять годами. Просто потому, что свинина здесь не пользуется спросом. Женщина сразу предупредила меня, что тушенка свиная, но я успокоил ее, что узбек, я только наполовину, и потому ем все подряд. Зато считай, 6 килограмм готового мяса в 400-граммовых банках должны были обеспечить меня едой, как минимум на декаду. Кроме тушенки, попросил еще столько же рыбных консервов, предпочитая те, которые в масле, и тут же нарвался на вопрос: «Куда столько набираешь, сынок? Ты же с лагеря?» «Да, апа, но там кормят скудно, а я только прибыл, еще не слишком привык к этому, поэтому все время хочется есть. Вот, чтобы не бегать каждый раз».